Глава 11. Пленники каменных стен. Мел, ты тратишь слишком много энергии. Мысленно раздели участок перед собой на несколько частей и задержи в сознании эти линии. Выбери только один участок и работай с ним, напутствовал Джейлиб, увидев, как прогрелась вся поляна, на которой мы занимались. Снег растаял, вода впиталась в землю, а зеленые травинки повылазили, напоминая о тепле. Мы занимались уже третий день подряд, урывая время между занятиями и курсами. Эту небольшую поляну в лесу нашел сам Джейлиб, и для наших целей она подходила идеально. «Почему Мел?» — спросила я, перестраивая потоки. Забрав излишнее истраченное, вновь сконцентрировалась, на этот раз выливая силу осторожно, по капле, отчего на лбу выступила испарина. «Разве плохо? Все зовут тебя Лис. Но, на мой взгляд, это как-то по-детски. Мел — это не сопливая девчонка, а прекрасная девушка». «Ну, спасибо», — возмутилась я, но все равно улыбнулась. Или комплименту, или тому, что у меня наконец-то спустя 3 дня мучений начало получаться. Небольшой пятачок ожил, нагрелся, зеленые травинки поспешно выбрались из-под земли, а вместе с ними пробудился и куст с листочками размером меньше ногтя. Через мгновение яркие фиолетовые цветы шапкой обняли куст. «Не отлично, конечно, но уже неплохо», — заключил Джей, а я не удержалась и толкнула его в траву. Упав на зеленое одеяло, он поднял руки вверх, признавая поражение. «Ну ладно, ладно, ты молодец», — похвалили меня и... Мне совершенно бессовестным образом поставили подножку. Такого я могла бы ожидать от Калиста, но не от Джейлиба. Свалившись на траву рядом с ним, я успела призвать силу, чтобы посадка оказалась помягче. «Ну все!» — мой воинственный вопль огласил округу. Ближайшие деревья пробудились от спячки. Ветки, быстро обрастающие зеленью, потянулись к третьекурснику, но управление у меня просто-напросто перехватили — а меня саму начали щекотать. «Так нечестно!» — хохотала я, пытаясь убежать ползком. Но сделать этого мне, естественно, не давали. Отсмеявшись вдоволь, я сдалась на волю победителей, и несколько минут мы просто лежали на островке лета, рассматривая хмурое серое небо. Первые снежинки коснулись моего лица. «Давно хотела спросить, а как так получилось, что вы стали... «Ну, служить королю?» Нас не спрашивали, Мел, хотим мы того или нет. Младшие дети каждого аристократического рода обязаны поступить на обучение во дворец. В процессе этого обучения выявляются самые одаренные, и уже они становятся оплотом, защитой государства. Этой участи избегают только наследники. «Подожди, но ведь даже здесь, в Академии Шепота, учатся родовитые студенты». Я села, заинтересовавшись этим несоответствием. «Учатся, ведь им нужно где-то учиться. Во дворце они живут и получают образование лишь год. По истечении этого времени остаются единицы, остальные идут получать основное образование. У тех, кого оставили, выбора нет». Последнюю фразу парень произнес с явным сожалением. «То есть отказаться нельзя? А если ты не хочешь?» «Никто не хочет, Мел. Но это наш долг перед государством, перед простыми людьми, которые вынуждены жить, оглядываясь на власть. Сейчас здесь, в Академии, мы находимся принудительно добровольно, потому что среди пропавших студентов оказался наш друг. Но если бы не это задание... Впрочем, не стоит тебе знать больше». Я хотела знать больше. Недоверие немного обидело, но на самом деле... Кто я такая, чтобы лезть в чужие дела, и уж тем более в дела государства? У всех есть свои тайны, и у меня в том числе. Так что Джейлиб имел полное право не говорить больше, чем посчитает нужным. «А ты убивал?» «Мелисса, зачем тебе это знать?» В его голосе не было возмущения. Зеленые глаза смотрели внимательно, губ касалась легкая улыбка. «Ты не похож на того, кто мог бы убить. Но ведь поиски преступника и пропавших студентов — не единственное ваше задание. Наверняка были и другие». Ты совершенно не разбираешься в существах. Очень даже разбираюсь. Вот Калист, например, наверняка убивал. Зачем-то вспомнила я демоняку. Есть в нем что-то такое, что интуитивно настораживает, даже несмотря на то, что он хочет казаться хорошим. Ты смотришь лишь на поверхность воды, не пытаясь узнать, что скрывается под толщей. Но поверхность обманчива. Там, где бушуют волны в шторм, разбиваясь о скалы, скрывается удивительный многообразный мир. А там, где тихая гладь, словно зеркало, может прятаться болото. Никогда не торопись делить мир на черное и белое. Категоричность не способствует выживанию. А как же его тогда делить? Есть плохие существа, есть хорошие. В этом нет ничего сложного. Ошибаешься. Расскажу тебе одну историю, что приключилась с нами несколько лет назад. Первое задание всегда самое сложное, потому что еще не умерла прорва самоуверенности, есть вера в собственную неуязвимость. Такими мы и были, отправляясь на земли Эсквайра и Эльспайри. Маркиз жил удаленно, на самой границе королевства. Никогда не было нареканий на него, все проверки он проходил с блеском, а границы охраняли лучшие военные гарнизоны. И что же случилось? Джелли плёк на бок, закусив зеленую травинку. Слухи, Мэл, королевская доля такова, что иногда слухи гораздо правдивее, чем сотни донесений, поэтому их никогда не игнорируют. Дважды до столицы добирались вести о том, что на землях маркиза пропадают юные девы. Стражи наговаривали на злых духов, что поселились в лесу, крестьяне на стражей, и нас отправили проверить правдивость этих слухов. Версий было много, однако мы предположить не могли, как обстоят дела в реальности. Холодный взгляд парня устремился будто бы сквозь меня. Изменился даже голос. Добравшись до замка маркиза, мы согласились на любезное предложение Эсквайра поселиться у него. Милый, обходительный старичок, его любили все без исключения. На него старались равняться другие аристократы. Нам выделили лучшие комнаты, нас развлекали как самых важных гостей. И в первую ночь мы, естественно, утратили бдительность. Ты знаешь что-нибудь о демонах? Достаточно, чтобы понимать, что это самые страшные и беспощадные существа на свете, кивнула я, обнимая себя за плечи. Чувствовала, что самая жуткая часть рассказа меня ждет впереди. Нам пришлось сражаться с демонами в ту ночь. Прекрасные девушки, которые... Зеленые глаза нашли мои. Секунды Джелли почем-то думал, но словно приняв для себя какое-то решение, продолжил. Которые составляли нам компанию, обернулись низшими демонами, желая сожрать, разорвать нас на части. Это были те самые пропавшие крестьянки. Маркиз Эльспайри провел запрещенный ритуал, вызвав одного низшего демона из разлома и заключил с ним договор на крови. Они забирали в свое распоряжение всех тех, кто со злом или по неосторожности подходил к южным границам государства, а Эсквайр регулярно получал финансирование на содержание несуществующего войска, которое тратил на развитие своих земель, на улучшение условий жизни крестьян. Впрочем, сотни человек в его подчинении были, но они никак не сходились с заявленными 10 000. Но как ему удалось обмануть проверки? Ты ведь сам говорил, что проверки были. Проверки, да. Но разве кто-то будет осматривать каждого стража по отдельности? Эльспайри — очень дальняя ветка королевского рода. Многие годы Эсквайру удавалось скрывать, что в нем пробудился королевский дар. Дар, позволяющий создавать иллюзии. Очень немногие владеют этими чарами. «Калис тоже относится к королевскому роду?» — вдруг поняла я очевидное. Ответом мне стала лукавая улыбка. «Я казнил маркиза в ту же ночь». Невозможно до конца убить низших демонов, если в живых остается тот, кто связан с ними кровью. У меня не было другого варианта, и дело было не в воровстве. Если бы мы не привели приговор в исполнение, с каждым днем, месяцем все становилось бы только хуже. Низшие демоны быстро размножаются, поглощая чужую магию. И каждому из них потребовалось бы тело, а это конец всему. Через несколько месяцев они добрались бы и до столицы. Теперь понимаешь. Мы обманулись дважды, с прекрасными девами, не разглядев в них подселенцев, даже не подумав о подобном. И с эсквайром, чьи мотивы были и до последнего оставались благими. Он сделал столько для своих людей, сколько ни один правитель за все существование мира. Поэтому и не стоит делить мир на черное и белое, Мелисса. Нам на первом задании это чуть не стоило жизни. Я ощущала некоторую растерянность после услышанного. Светлый образ Джейли бы не перестал быть таковым. Я по-прежнему воспринимала его как хорошего мага, человека. Но мои личные устои пошатнулись. Да, Маркиз очень многое делал для своих людей, но пропавшие девушки, они фактически стали жертвами. А сколько несчастных погибло на границе только потому, что они забрели не туда. Я поняла то, что третьекурсник хотел до меня донести. Не все добро абсолютное, как и зло. Неизвестно, что в действительности скрывается за масками, а для того, чтобы понять, нужно смотреть глубже. Почему Маркиз не побоялся наслать на вас своих демонов? Разве он не знал, кто вы? Еще одна загадочная улыбка стала мне ответом. Прикусив губу, я тяжело вздохнула, вновь напоминая себе про секреты, которых и у меня в достатке. Только одна мысль так и засела у меня в голове. Каллист владеет даром иллюзий. Я об этом и ранее была осведомлена. Зацепившись за нее, я подумала вот о чем. Если эта четверка состоит на тайной службе у короля, то, выполняя разного рода задания, они не должны были подставлять себя как личности. Ведь что стоит кому-то узнать их в толпе и отомстить? Нет, внебрачные сыновья маркиза, сын королевского герцога и дочь бывшей фаворитки короля — фигуры наверняка узнаваемые. А значит, либо они не оставляют после себя свидетелей, либо используют дар Каллиста и постоянно находятся под иллюзиями, под разными иллюзиями. «Джейли, по какого цвета у тебя глаза?» — спросила я, внимательно всмотревшись в лицо парня. «Зеленые», — ответил он, не скрывая удивления. «А на самом деле?» Третьекурсник улыбнулся повторно. Широко, так немного ехидно, что, впрочем, нисколько не сбило меня с истинного пути. Приподнявшись на коленях, я бесцеремонно положила ладони на его щеки, но кроме иголочек, выступившей щетины, ничего не почувствовала. Тогда я прикоснулась к его носу. Очертив линию от основания до кончика, провела ее повторно, ощутив под пальцами едва заметную ямку над кончиком, в то время как нос Джелеба был ровным и никаких ямок не имел. Улыбка парня стала просто запредельно хитрой. Лоб, подбородок, глаза и губы. Я прикасалась кончиками пальцев раз за разом, ощущала небольшие отличия, но глаза говорили другое. Не верила и не понимала, выдаю ли желаемое за действительное. «Еще что-нибудь пощупаешь или все-таки посетим тренировку?» — произнес третьекурсник, видимо, устав от моей наглости и беспардонности. «Тренировку!» — нахмурилась я и мигом подскочила, вспоминая, что на поляну мы ушли всего лишь на час, потому что потом следовала тренировка с магическими тварями. К ангарам я едва не бежала, придерживая плащ. Джей же никуда не торопился. «Да скорее ты!» — подгоняла я его, влетая в распахнутые ворота. «А смысл? Мы все равно уже опоздали». «О да, мы опоздали и не немного, а совсем, вообще, окончательно». Когда я подходила к загону, Оттуда как раз выбирались потрепанные студенты. Их одежда местами была изорвана, тонкие полоски царапин украшали лица и руки, а у кого-то кровь и вовсе сочилась из глубоких ран. Досталось всем, абсолютно. Даже Калист, Багира и Бальши на этот раз победителями не выглядели, сливаясь с общей массой проигравших. «Где вы были, студентка? Для вас требуется особое приглашение». Голос мастера Карстера резанул льдом. На меня мужчина подчеркнуто не смотрел. Его недовольный взгляд проходился по основному и запасному составам команды, коим сегодня не хватало двоих. Впрочем, даже мы с Джелебом навряд ли повлияли бы на исход. «Простите, мистер Карстер», — виновато опустила я голову, осознавая свою вину. «Сегодня я подвела ребят, ведь, судя по сферам, магических тварей в загоне было как раз из расчета на десятерых. Этого больше не повторится». «Я спросил, где вы были, и хочу услышать ответ. Ваши раскаяния меня нисколько не волнуют». «Мелисса была со мной, мистер Карстер», — встал Джелеб рядом со мной, слегка заслоняя меня собой. «Мы увлеклись беседой и потеряли счет времени». «Джей, студент Ильскальди, помогает мне обуздать стихию Земли», — поторопилась я с пояснениями. «У меня возникли небольшие проблемы с личным даром». «И вы посчитали, что студент поможет вам лучше, чем опытный преподаватель?» «Опытный преподаватель грозится перевести меня в маги-универсалы». Взрыв! Ослепительная вспышка беспощадной волной ударила по глазам, на мгновение ослепляя. Я потерялась в пространстве, оглушенная звуковой волной без возможности видеть. Чувствовала, как меня крепко сжимают, вжимают в чужое тело, заставляя спрятать лицо. Запах — то единственное, что мне сейчас было доступно. Но вокруг нестерпимо воняло серой, так что в чужую рубашку, в ямку между ключиц, я уткнулась полностью добровольно. Хотя нет, еще было осязание, и только благодаря ему я поняла, что рядом со мной Джейлип. Его плащ украшали продолговатые серебряные заколки, которые я сегодня имела честь хорошо рассмотреть, а теперь еще и пощупать. Страх. Страх вполне реальный, закрался в самые глубины души, окутал черным одеялом неизвестности. Звуки возвращались медленно, и я ни на секунду не выпускала из своих пальцев края чужого плаща. Наоборот, сжимала крепче, боясь, что самое ужасное ждет впереди. «Цела? Видишь? Слышишь?» — тряхнул меня Джей, всматриваясь в мои глаза. Ослепительная белизна постепенно обретала черты и цвета, но меня хватило лишь на то, чтобы слабо кивнуть. «Стой здесь!» — скомандовал парень, насильно отцепляя от себя мои пальцы. Словно во сне я стояла посреди неизвестности, пытаясь сконцентрироваться на образах, но видела лишь пятна, что мелькали, смешивались с белизной и снова били по глазам. «Ты как?» Раздался где-то надо мной голос мейстера, а я почувствовала, как мое лицо взяли в ладони. Теплое дыхание коснулось моих глаз, и я окончательно прозрела, отпрянув от неожиданности, от контраста цветов, от обрушившихся звуков. «Что?» — прошептала я. «Что это было?» «Чье-то поисковое заклинание не смогло пройти через защитный барьер Академии», — пояснили мне, но понятнее не стало. «Очень сильное поисковое заклинание. И если я не ошибаюсь, сделано оно на крови. Быстро по общежитиям». Последний приказ был адресован не только мне. Два портала вспыхнули один к одному, и уже через миг мы с Айратой и Багирой вывалились в коридоре женского общежития. А ведь этот день начинался так хорошо. До позднего вечера студенты обсуждали произошедшее. Шепотки пронизывали тишину то тут, то там, но никакой конкретики не давали, потому что как обстояли дела в действительности, никто не знал. Никто из студентов. А преподаватели и персонал предпочитали отмалчиваться, игнорируя чужое любопытство. Впрочем, что дали бы эти знания? Абсолютно ничего. Возможно, недруги директора наконец-то отыскали его. Он сам говорил, что на чужих землях потоптался немало. Большего не удалось узнать и утром, но постепенно животрепещущая тема забывалась под натиском другой. До праздника угасания и рождения солнца оставалось 2 дня. У Айраты платье было, но идти в нем она отказывалась напрочь, а я себе наряд так и не купила, откладывая это малозначимое действие напоследок. «Айзек, а у тебя есть в чем пойти?» — поинтересовалась я. Не с целью унизить или обидеть, спрашивала совершенно серьезно, чтобы понять, требуется ли парню помощь. В последнее время поведение выпускника вызывало вопросы. Он то выглядел потерянным, то, наоборот, уверенным настолько, что своими замашками походил на Калиста. Изменения произошли в его внешнем виде. Айзек вдруг перестал носить очки, а его одежда явно была новая и подходила ему по размеру. Причем ткани использовались далеко не дешевые. «Еще не покупал», — признался парень, но в его словах не было грусти или стеснительности, что неизменно проскальзывало, когда вставал вопрос о деньгах. «Надеялся, что вы мне поможете что-нибудь подобрать». Выбравшись за ворота Академии, мы спешно шли по главной улице, бытовым заклинанием защищая себя от кусающихся снежинок. Метель, что началась еще ночью, к долгим прогулкам не располагала совершенно, но и дольше тянуть с покупками не имело смысла. Галантно придержав для нас дверь, Айзек вошел в лавку готовых нарядов вместе с нами, а там было оно. Запнувшись прямо на пороге, я едва не встретилась носом с дубовым полом, но парень меня придержал. Говорят, женщины всегда могут узнать свое платье, лишь только раз взглянув на него. Я не могла оторвать глаз от серебряных нитей, которыми была расшита черная верхняя юбка платья, от корсета, словно обшитого хрустальными слезами, от нижней юбки, ворохом серебра, выглядывающей из-под верхней. Но больше всего мне понравились рукава, 3/4 заканчивающиеся легкой летящей тканью, что толком и не закрывало руки, но как минимум длиной покрывало ладонь. «Хотите примерить?» — с улыбкой предложили мне, загораживая вид на мечту. И я хотела, очень хотела. Наряд оказался прекрасным, лучшим из того, что я видела в своей жизни. В комплект к нему для меня подобрали удивительные красоты перчатки, целиком и полностью состоящие из плетения сеткой и украшенные все теми же хрустальными капельками. Туфли тоже помогли выбрать. Антрацитовые, с небольшими вкраплениями серебра. На себя я любовалась не меньше 15 минут, но совесть в лице Айраты вспомнила, что им как бы тоже хочется посмотреть, и вообще я такая не одна, кому нужно померить наряд. Когда я вошла, слов у подруги не осталось, Айзек и вовсе сначала побледнел, а потом покраснел. «Ты очень красивая», произнес он ошеломленно, но тут же попытался исправиться. «То есть ты и раньше была красивая, но сейчас, в общем...» «Спасибо, Айзек, я поняла», — улыбнулась я, вновь рассматривая себя в ростовом зеркале. «Будете брать?» — осведомилась миловидная женщина, с трудом удерживая все те наряды, что выбрала для примерки Айрата. «Буду», — кивнула я. «Сколько я должна за весь комплект?» Цена оказалась непомерной для меня. Услышав озвученные цифры, я испытала самое сильное разочарование в своей жизни. У меня при себе имелась лишь 1/10 необходимой суммы, на которую я вполне могла бы приобрести 2, а то и 3 наряда для праздника. Айрата пораженно присвистнула. «Простите, я не рассчитывала на такую сумму», пришлось признаться мне с сожалением. «Мы берем», — уверенно заявил Айзек, а мне казалось, что я ослышалась. Достав из-за пояса внушительный кошелек, выпускник под моим изумленным взглядом отсчитал золото. Глаза Айры расширились до необъятных размеров. «Айзек, нет, не нужно!» — запоздало пришла я в себя, обретая дар речи. «Брось!» — отмахнулся парень, не глядя мне в глаза. «Тебе действительно идет это платье. Пусть оно будет моим тебе подарком на праздник». «Но это слишком дорогой подарок, ты не находишь?» «Я просто хочу что-нибудь сделать для тебя. Ты хорошая, Лис, очень хорошая». «А мне можно такой же подарок?» Последняя фраза принадлежала Айрате, которая, как и я, до сих пор не могла поверить ни своим ушам, ни своим глазам. Сколько бы я ни пыталась договориться с парнем, чтобы хотя бы постепенно отдать ему потраченные деньги, ни на какие уговоры он не поддавался. Более того, все время, проведенное в городе, пока мы покупали подарки друг другу, что являлось еще одной традицией праздника, он сорил монетами направо и налево. Обратно в академию вечером мы возвращались, нагруженные покупками по самые уши. Стоило признать, что даже несмотря на метель, что к вечеру все же закончилось, и поступок Айзека, смутивший меня, день выдался просто замечательным. Но, к сожалению, не для всех. Когда мы с Айрой наконец дотащили корзину с яблоками для Хаси и Копера до нашей комнаты, у нас на этаже царило заметное оживление. Сквозь распахнутые двери было видно, что девушки собрались в общей гостиной и были чем-то взволнованы. Они окружали первокурсницу исцелителей. Девушка плакала, размазывая слезы по раскрасневшимся щекам. Остановившись, мы с Айратой с беспокойством заглянули внутрь. «Не знаю», — жалобно проговорила девушка. «Я уже говорила. Сакля в библиотеку зашла после обеда, чтобы книгу отдать, которую должна была еще с прошлого года. А я у дверей в коридоре ее ждала, разговорившись с Тимсом. Она не вышла. Ни через 10 минут, ни через полчаса. Когда я вошла в библиотеку, там никого не было. Куда пропала моя сестра? Как вообще можно пропасть из помещения, в котором только одна дверь?» «Сакли пропала?» — громко спросила Айра, привлекая к нам внимание собравшихся. Встретившись взглядом с Багирой, я поняла, что наш похититель снова активизировался. Эта новость стала громом среди ясного неба. Столько дней затишья дали надежду на то, что с приходом мейстера Карстера в качестве директора преступник перестанет похищать студентов. Но реальность, к сожалению, преподнесла новый урок. Еще одна жертва похитителя. И где? Прямо в учебном корпусе, под носом у директора и преподавателей. Но как студентка могла пропасть из библиотеки среди белого дня? Этот вопрос читался и в глазах Багиры. Я едва дотерпела до ужина. Пока все студенты единым потоком направлялись в столовую, у меня был совершенно иной путь. Я поднималась по лестнице, чтобы добраться до библиотеки. Мне никак не давала покоя мысль, что студентка пропала из фактически закрытого помещения. Но ведь так не бывает. Через окна она вряд ли бы выбралась. В библиотеке открываются только верхние окна, а через них могу никак не пролезть. Через дверь Сакли тоже не выходила, по заверениям ее сестры. Что тогда остается? Могли ли в Академии шепота быть тайные ходы? Этим строением было немало веков. Еще до того, как территорию отдали под учебное заведение, здесь жила семья аристократов. Могли ли они построить в своем замке тайные ходы? Ответ был слишком очевиден. Даже я, далекая от традиции семей Сквайров, это понимала. Почему Калист раньше об этом не подумал? Что, если здесь есть не только тайные ходы, но и тайные помещения? Что если студентов отсюда, из академии, даже не вывозили? Именно поэтому преступник до сих пор не был замечен. Он просто не попадался рядом со своими жертвами. Двери, ведущие в библиотеку, оказались распахнуты, но я этому нисколько не удивилась. Свободно прошла в темное пыльное помещение, освещенное лишь несколькими светляками, парящими под потолком. Вся честная компания находилась здесь, и... ползала по полу, видимо, придя к тем же выводам, что и я. «Похищенных студентов держат где-то внутри академии», — произнесла я, подходя к ближайшей стене. Скрытая ниша именно в стене показалась мне более логичной. «О, госпожа, очевидность пожаловала!» — огрызнулась Багира, но хватило лишь одного взгляда от Калиста, чтобы девушка заткнулась. Он же мне и ответил, пока я улыбалась Джелебу, что приветственно махнул мне рукой. «Мы пришли к тем же умозаключениям. Есть идеи?» «О, да! Давайте доверим расследование гномке!» Снова влезла Стервозина, но я на ее подначки не откликалась. Думала. Однажды мы с мамой искали укрытие в заброшенном особняке в лесу. Само строение выглядело обветшалым. Запереться где-либо в нем мы не могли, чтобы замкнуть защитный контур. Но обойдя все помещения, мама неожиданно сказала, что должны быть еще комнаты, потому что внешний особняк гораздо больше, чем внутри. Самым примитивным способом она искала в стенах тайный ход и нашла. «Нужна свеча, зажженная», — попросила я. «Если поводить ею у стен, при условии, что там есть скрытая дверь, огонек должен дернуться от воздуха, потому что он циркулирует в помещениях». Свечу мне, конечно, не предоставили. Поднявшись под бурчание Багиры про самых умных, лезущих не в свое дело, Калист зажег огонек прямо на пальце и стал проходиться вдоль стен. Через несколько минут пламя дернулось у дальней стены, а я едва не подпрыгнула от радости. «Теперь нужно поискать рычаг, что-то, что открывает нишу». Под насмешливым взглядом Калиста моя словоохотливость быстро сошла на нет. Пропустив вперед больше, парень встал рядом со мной и выжидательно сложил руки на груди. Неразличимый шепот близнеца Джелеба заполнил тишину. А через миг стены просто не стало. Она исчезла, растворилась без следа, оставляя после себя зияющий проем во всю ширину. Проем узкий, не больше длины моей руки в глубину. «Багги, останься здесь с Мелиссой», — приказал демоняка, возмущая нас со Стервозиной до глубины души. «Я что, похожа на няньку?» «Я пойду с вами». Я первая отправилась к лестнице, которая, впрочем, пылью заселена совсем не была, что говорило о том, что ею активно пользуются. Только первой пройти мне не дали. Придержав за плечо, Калист пошел сам. «Не упрощаешь ты мне задачу, Мэл», — произнес он, недовольно качая головой. Несколько светляков, что летали под потолком, отправились вслед за третьекурсником. Вторым на узкую лестницу ступил Бальше, и только Джейли пропустил меня вперед. «Сегодня в лесу на поляне мы не занимались. Знала, что у парня дела, связанные с расследованием, но завтра он обещал выделить час на тренировки. Спускаться по ступенькам было жутко на самом деле. Темнота усиливалась с каждым пройденным шагом, пахло сыростью, затхлостью, а где-то впереди и вовсе шелестело что-то малоприятное. Холод, он ощущался здесь совсем не таким, как на улице. Было в нем что-то мертвое, устрашающее. Я боялась, действительно боялась, что мы наткнемся на тела. Однако, дойдя до самого низа, Калист уперся в стену. На этот раз помощь больше не понадобилась. Рычаг находился сбоку. Открыв дверь демоняка, не торопился идти вперед. «Аккуратно переступайте, здесь следы», — предупредил он. Когда очередь дошла до меня, я действительно увидела следы. Они отличались от наших только размером и формой, а в остальном были такими же грязными пятнами на белом снегу. Эти следы вели точно в стену в 3 метрах от того места, где мы вышли, а вышли мы у задней части учебного корпуса. «Это явно не девушка». Джейли присел на корточки, рассматривая следы. «Даже у меня размер ступни меньше». «Ботинки новые», — кивнул Калист на едва различимый рисунок в центре. «Клеймо мастера еще не стерлось. Больше сделай оттиск». Затаив дыхание, Я впервые наблюдала за тем, как делают магический оттиск. След, сотканный целиком и полностью из магии, завис в воздухе, полностью повторяя оригинал. Поместив оттиск в сферу, парень спрятал ее куда-то. Она просто растворилась в воздухе, и я подозревала, что где-то есть место, куда попадает все то, что исчезает посредством магии третьекурсника. И что-то мне подсказывало, что там бардак. «Снесем еще одну стену?» — с воодушевлением спросила я. Только радовалась рано. Я думала о том, что Сакли еще может быть жива, что мы можем успеть спасти ее, если отправимся прямо сейчас. Но у парней, а точнее у Калиста, планы были совершенно иными. Во-первых, пропажу стены здесь явно заметят. Если библиотеку можно было временно закрыть, то тут этот номер точно не пройдет, а своими действиями мы могли спугнуть похитителя. Во-вторых, даже если мы таким демоническим способом все-таки попадем внутрь, никто не даст гарантии, что мы найдем пропавших студентов и что внутри нас не ждет ловушка. Соваться туда без подготовки было по меньшей мере глупо. «Но Сакли!» — давила я на жалость, пока парни осматривали абсолютно ровную стену. «Мелисса, ответь мне на один вопрос». «Ладно, тебе нас не жалко, но разве жизнь пропавшей студентки дороже, чем твоя?» — требовательно вопросил демоняка, зыркнув на меня своими глазищами. «Есть такая поговорка. Поспешишь — существ насмешишь. Мы не в игры играем, девочка. Здесь на кону не одна жизнь, а десятки, а то и сотни тех, кого наверняка похитят в будущем». «То есть вы не рассчитываете на то, что студенты могут оказаться живыми?» «Мы рассчитываем на любой исход, даже самый плачевный, Лис», — пожал Джелли плечами и принялся искать дальше. «Иди в общежитие, Мелисса, дальше проводи ее». «Нет», — отрицательно качнула я головой. «Я хочу быть здесь, когда вы найдете проход». Спорить со мной, на удивление, не стали. Свое недовольство парни выражали исключительно молча. Под стенами учебного корпуса мы пролазили до глубокой ночи, но способа открыть неприметную нишу так и не нашли. Нажимали на все кирпичи, трогали и крутили все выступы, однако результатов это не давало. Несмотря на поражение, на желание спать, я была рада присутствовать здесь. Вернувшись тем же ходом, мы застали дежурящую Багиру, которая отчиталась о бездарно потраченном времени, проведенном в одиночестве. Воодушевить девушку смогла лишь новость о том, что похитителя студентов придется ловить на живца, то есть на нее. «Два дня до праздника», — напомнил Джей, пока я притворялась в углу ветшью, которая ничего не видела и ничего не слышала. «Да, времени мало. Уверен, он воспользуется праздником, чтобы похитить еще кого-то. Будем поочередно круглосуточно дежурить в лесу. Мастера Карстера я предупрежу». И тут из стеллажа, который я нечаянно задела боком, выпала книга. С глухим стуком она приземлилась на пол, заставляя заговорщиков вспомнить о том, что я вообще-то здесь и вообще-то их слышу. А я что? «Думаю, использовать личину Багиры — не самая лучшая идея». Опустив глаза, шаркнула я мыском туфли по полу, пряча книгу-предательницу под стеллаж. «Все знают, что она сильная, и что вы всегда находитесь где-то рядом. Лучше использовать чужое лицо для иллюзии. В идеале вообще не из Академии, чтобы похититель мало знал о своей жертве, но условия для похищения были как нельзя лучше. Он должен соблазниться легкой добычей. Вот». Тишина стояла оглушающая. Настолько оглушающая, что я слышала собственное дыхание, пульс, что бился в венах, но отчаянно прятала торжество, которое наверняка полыхало в моих глазах. «И давно она знает», — ожидаемо рявкнула Стервозина. «Багира, просто заткнись». «И почему я не удивлен?» Вот этот голос услышать здесь я совершенно не ожидала. Скинувшись, даже не успела скрыть восторга по поводу собственной догадки. Мейстер Карстер стоял в дверях библиотеки и оглядывал нашу разношерстную компанию с изрядной долей отрешенности. «Индармист, что по студентке?» «Мы ведем расследование», — не менее мрачно ответил Калист. «Что-то ваше расследование ни к чему не приводит. Быть может, мне стоит запросить у Его Величества подкрепление для вас». Лениво, даже с насмешкой, протянул мужчина. «Не нуждаемся», — отчеканил демоняка, всем своим видом показывая свое негативное отношение к дракону. «Хорошо, если так, но факты говорят об обратном. Мелисса, зайди ко мне в кабинет», — не глядя на меня, внезапно приказал мейстер. «Сейчас». Плечи опустились сами собою. Вот я же ничего не успела натворить, но создавалось стойкое ощущение, что меня собираются ругать. Если за то, что влезла в дела Калиста, то это было сугубо мое решение. Запретить, что ли, под дракон мне попросту не мог. Именно об этом я и думала, пока плелась по коридору и переходила с этажа на этаж. Толкнув дверь, ведущую в секретарскую, я остановилась в пустующей приемной, но ненадолго. Через мгновение вслед за мной появился мейстер Карстер. Он молча пересек приемную и скрылся в своем кабинете. А я продолжала стоять, безумно надеясь, что и на этот раз про меня забудут. «Мелисса, я жду», — напомнил о себе мужчина. Пришлось заходить. Чувствуя себя до омерзения беспомощно, я без приглашения присела в кресло и посмотрела на директора. Сложив пальцы в замок, он сверлил меня пристальным взглядом. Под этим взором мне сделалось очень нехорошо. Неужели мейстер решил нарушить свое слово? У меня оставалось еще 2 дня в запасе, и, честно говоря, предыдущие дни, проведенные без преподавателей Калиста, наконец-то подарили мне спокойствие. Не в полной мере, но я перестала ощущать себя загнанной в угол, а теперь это чувство снова пришло. «Мелисса, что ты знаешь о своем отце?» Я вскочила с кресла, словно вампиром укушенная. Эмоций во мне было так много, что дохлая цицерна в горшке, занимающем угол кабинета, в единый миг преобразилась, разрастаясь до самого потолка, выбрасывая свои широкие листья по сторонам. «То есть...» «Гандер Ильтаридж все-таки твой отец». «Понятия не имею, о ком вы», — ответила я на повышенных тонах чистую правду. «Уверена», — вздернутая бровь мейстера выражала весь его скепсис. «Знаешь, поисковое заклинание именно этого уважаемого эсквайра вчера разрушилось о защитные барьеры Академии, а уже сегодня с позаранку он прилетел сюда и требовал пропустить его на наши земли, чтобы он, цитирую, самолично отыскал свою любимую дочурку, которая по глупости своей, науськанная матерью, скрывается от него в этом демонами забытом месте. И знаешь, что интересно? Второй советник короля абсолютно не ведает, как выглядит его любимая дочь, но усердно это пытается скрыть». «А при чем здесь я?» — вздернула подбородок повыше, с трудом пряча охватившую меня дрожь. «У тебя у единственной в деле лежат поддельные документы, Мелисса. Качественные, но поддельные. Ты ничего не хочешь мне рассказать?» «Нет», — в своем ответе я была уверена. Не знала, как ведет себя мужчина, завладев правдой. И на личном опыте проверять это не хотела. Он и без того знал слишком много. «Я запрещаю тебе выходить за ворота Академии. Я запрещаю тебе находиться вне женского общежития после отбоя. Каникулы ты проведешь со мной. Свободно». Махнув рукой, дракон, пребывающий в состоянии тихой ярости, открыл для меня портал. Но прежде чем войти в него, я произнесла четкое и твердое: «Нет».